Молодой мастер. У нее было спокойное выражение лица и тон, но мальчик уловил легкий меланхоличный взгляд, который длился мгновение. Мы прибудем в деревню примерно через 2 часа. Сразу после этого будет лучше подождать, пока спадет снегопад, прежде чем продолжить наше путешествие. Так и сделаем. Джин стряхнул с плеча снег. Гилли. Да, молодой господин, не беспокойся о том, что произошло. Это была не твоя вина. Джин искренне верил в это. Даже Хан не заметил, что Джером и Хольц были самозванцами, так что Гилли ни за что бы не догадалась. Кроме того, тот факт, что Джин знал о правилах рыцарей-хранителей лучше, чем его няня, тоже не был большой проблемой. По крайней мере, Джин так не думал. Тем не менее, Гилли все еще размышляла об этом происшествии. «Я прошу прощения». Услышав ее ответ, Джин горько улыбнулся, вспомнив некоторые воспоминания. Гилли никогда не оправдывается. Она никогда не скажет оправданий наподобие «я потеряла чувствительность», проведя 10 мирных лет в штормовом замке, или я чувствовала себя не в своей тарелке, что притупило мои чувства. В моей первой жизни Гилли была такой же, всегда извинялась за то, в чем не была виновата. Это вызывало у меня сожаление. Все мучения, через которые она, должно быть, до его регрессии единственным человеком в клане, который безоговорочно заботился о Джине, была Гилли. Когда Джин был изгнан, ее жизнь приняла ужасный оборот. Тем не менее, Гилли не винила своего молодого мастера. Даже когда ее сила была запечатана и ее выгнали из клана с Джином, она повторила ту же фразу, что и сегодня. «Я прошу прощения, как только мы вернемся в главный дом, я приму любое наказание». «Довольно. Я говорил тебе не беспокоиться об этом, не так ли?» «Это приказ». Гилли опустила голову. «Поняла. Хотя ты и моя няня, но сейчас ты также единственный рыцарь-хранитель. Если продолжишь размышлять о незначительной ошибке, которая меня не беспокоит, то не сможешь защитить меня в полной мере. Надеюсь, мне не придется повторять». Джин не хотел разговаривать с Гилли в такой властной манере, но это был единственный способ заставить ее выслушать. В этой жизни настала его очередь защищать свою няню. Даже если Джину иногда приходилось вести себя хладнокровно, он должен был убедиться, что суровая реальность не раздавит ее доброе и теплое сердце. Настала очередь мальчика вести свою няню к лучшей жизни. «Ваше желание, закон, молодой господин», Гилли ответила, закусив нижнюю губу. Она знала, что равнодушный тон Джина был вызван его доброжелательностью к ней. Почему такой яркий и умный мастер должен был застрять с такой скучной и медлительной няней, как я? Я должна прийти в себя и убедиться, что сегодня молодого господина не побеспокоит другие хлопоты. Мне нужно стать личностью, достойной молодого мастера. Когда она дала себе слово, Гилли сжала кулак и подняла голову. Почувствовав облегчение от ее решительного лица, Джин начал думать об убийцах. Фальшивые Джером и Хольц, они были частью радикальной группы последователей Цепфеля и прекрасно замаскировались, обманув всех в замке Штормов. Невозможно было создать такую идеальную маскировку с помощью магии. Трансформация была особой привилегией, дарованной только драконам, и даже с этой силой было невозможно идеально воспроизвести и подражать другому человеку. В таком случае, как ассасины воссоздали внешний вид рыцарей без каких-либо недостатков. Как только они подтвердили смерть настоящих Джерома и Хольца, главный дом Ранкандила немедленно отправил наемников Черного Короля, которые находились в режиме ожидания в королевстве Митель, и начали расследование личности самозванцев. Однако Джин не ожидал, что они что-то обнаружат. Весь мир кишел последователями клана Цепфель. Обвинить и казнить их всех было бы невозможно ни практически, ни политически. Более того, раскрытие покушения на Джина и выдача ордера на обыск по всему миру было бы неблагоприятно для ранканделов. Поэтому клан сделает как обычно. Они найдут случайную группу последователей Цепфеля и накажут их, чтобы показать пример и вселить страх в остальных. Однако Джин уже знал, кто был виновен. Бувар-Гастон с технической точки зрения. Он был не виновником события в целом, но был автором отличной маскировки. Согласно знаниям Джина, Бувар-Гастон был единственным человеком в этом мире, который мог успешно создать идеальную трансформацию. К тому времени, когда Джину исполнилось 20 лет, личность Бувара была раскрыта миру. Империя Вермонта направила группу специальных войск, чтобы выследить неизвестного преступника, стоящего за преступлениями и, наконец, схватила его после 10-летнего преследования. Джин все еще помнил, как весть о таланте преступника Бувара в его первую жизнь облетела весь мир. В будущем люди будут постепенно узнавать об Уваре. Однако Джин был единственным человеком, который знал о нем в его нынешней жизни. Его идеальные превращения были бы весьма полезны, если я завоюю расположение Бувара и использую его способности. Джин покачал головой. Он сумасшедший. Когда Бувара посадили в тюрьму в Вермонте, он не переставал заявлять, что он художник, а не преступник. Вместо этого было бы лучше избавиться от него. Он уже поднял на меня меч. Бувар был существом, которое только создавало хаос в мире. Хаос ради хаоса. Это было его вдохновением и художественным стилем. Теперь, когда он вспомнил все ужасное об этом сумасшедшем, у Джина начала болеть голова. К счастью, ему не нужно тратить годы на поиски Бувара. Он уже знал, что Бувар прикидывается простым гражданином и помнил местонахождение мастерской, которой заведовал художник. «Мы скоро прибудем. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить моим подчиненным». После разговора с одним из сопровождающих Джина, начало подниматься утреннее солнце. Джин поел простую еду, состоящую из супа и яиц в гостинице, прежде чем отдохнуть в своей комнате. Несмотря на то, что он тренировал свою магию, духовные искусства и боевые искусства в штормовом замке, ходьба под сильным снегопадом в течение нескольких часов все еще была изнурительной задачей для детского организма. Слышалось непрерывное мяуканье кошки. 2 ноября 1790 года, 15:00. Сильный снегопад продолжался до полудня, но вскоре после этого совсем исчез, как будто его никогда и не было. Теперь мяукала какая-то черная кошка. Кошка была за окном третьего этажа гостиницы. Внутри она могла видеть мальчика, тихо спящего на кровати. Очаровательный, маленький кошачий поднял переднюю лапу и начал стучать в окно. Он ничем не отличался от обычного веселого кота. «Ммм». Проснувшись, Джин сел и протер глаза. Поспав несколько часов, его тело стало легким, как перышко. «Мяу-мяу». Заметив перемену, кошка стала яростно царапать стекло обеими передними лапами, словно отчаянно желая попасть внутрь. «Пф-ф-ф». Увидев поведение кота, с губ мальчика сорвался короткий смешок. Кто бы мог подумать, что этот ультраочаровательный кот на самом деле был великим черным драконом Мураканом. Черт, так мило. Может мне его немного подразнить? Игривость Джина активировалась. Он притворился, что ничего не знает, и схватил чашку с теплой водой, стоявшую рядом с его кроватью, как вдруг. ССС. ХССС. Муракан начал терять терпение и раздражаться. Джин понял, что, если он продолжит, то ему в будущем надоест усмирять разъяренного кота. Затем он прекратил свою насмешку и открыл окно. «Я понял, понял. Это просто шутка, не надо так злиться». Пуф. Муракан тут же превратился обратно в человека и начал падать лицом к полу. Бам. Тяжелый звук потряс комнату, и няня, которая стояла наготове у двери, тут же ворвалась внутрь. «Молодой мастер». Ляск. Как только неизвестный человек на полу попал в ее поле зрения, она быстро вытащила коготь. Он уже был покрыт слоем ауры, готовый вступить в бой с врагом. Мы облажались. Боже, почему? Все было кончено. Неожиданная ситуация полностью сорвала его планы и поставила между молотом и наковальней. Прежде чем Джин и Муракан успели произнести хоть слово, Гилли бросилась к мужчине, лежащему на полу, и прижала коготь к его затылку. «Кто тебя послал? Говори, прежде чем я разорву тебя в клочья и порежу на 1000 кусочков». Она ошибочно полагала, что Муракан был убийцей. В ее голове не было ни капли сомнений. Пока он стоял с открытым ртом, Джин почувствовал, как что-то медленно вырывается из его рта. Скорее всего, это была его душа и надежда на будущее. «Гилли, пожалуйста, отойдите, молодой господин. Он чрезвычайно опытный убийца. Подумать только, он пробрался в вашу комнату без какого-либо шума». Неудивительно, что Гилли не почувствовала присутствия Муракана, несмотря на то, что стояла на страже перед комнатой все время, пока Джин спал. Потому что несколько мгновений назад Муракан был просто маленьким котом. В одно мгновение Джин придумал десятки оправданий, которые он мог использовать, чтобы мирно справиться с этой незапланированной ситуацией. Ни одно из них не было хорошим оправданием. Это невозможно. Невозможно справиться с этой ситуацией, не сказав ей правду. Вздох. Джин глубоко вздохнул, прежде чем открыть рот. «Гилли, этот человек не убийца. Убери свой коготь». Глаза няни широко раскрылись. Затем она резко встала и сделала несколько шагов назад. Муракан, рука которого еще несколько мгновений назад была вывернута назад, теперь кашлял и корчился на полу. «Молодой господин, кто он такой? Как только ты должным образом извинишься, поприветствуй его с уважением. Он страж клана, черный дракон Муракан». Гилли не могла поверить своим ушам. Этот потрепанный, жалкий человек, который все еще кашлял на полу, был великим черным драконом Мураканом. Этот человек, который все еще мучился из-за вывихнутой руки, был стражем клана. Причина, по которой Муракан испытывал такую сильную боль, заключалась не в подавляющей силе Гилли, а в побочных эффектах его трансформации. Но Гилли никак не могла об этом узнать. На самом деле, даже Джину не сказали об этих побочных эффектах. Увидев выражение лица Джина, Гилли послушно выполнила его приказ. «Как скромный член клана Ранкандил, я проявила большое неуважение к защитнику клана. Пожалуйста, помилуйте меня, ух». Муракан обернулся и тупо уставился на Гилли. «Я прощаю тебя, мой клубничный пирог, клубничный пирог». Как только она услышала эти слова, Гилли наконец поняла. Причина, по которой Джина всегда тянула к клубничным пирогам. Причина, по которой он всегда спускался в нору на заднем дворе штормового замка, и почему он всегда брал с собой эти пироги. У нее не было определенных доказательств, но ее интуиция уже пришла к выводу. Ух! Из окна дул порыв холодного ветра. В тихом зимнем воздухе трое только обменялись неловкими взглядами. Гилли, да, молодой мастер, я скажу тебе всю правду, так что не могла бы ты закрыть дверь? Скрип. Как только дело было сделано, Джин начал рассказывать и объяснять свои последние годы, проведенные в штормовом замке. Хотя он не упомянул о своей регрессии, он рассказал ей о своей переписи секретных фолиантов и статусе контрактника Салдирета. Удивительно, но Гилли оставалась спокойной и собранной во время рассказа Джина. Однако все это время она интенсивно кивала. «Теперь ты мой сообщник. Я пока не могу сообщить клану ни о пробуждении Муракана, ни о связи с ним. С этого момента я буду на твоем попечении, клубничный пирог». Именно в этот момент сформировалась неформальная группа из трех ранканделов, состоящая из няни, ребенка и дракона. Регрессия, возврат в прошлое с воспоминаниями, в контексте главы. Глава 16. Сад мечей, часть 1. Почему ты раньше не рассказал мне о побочных эффектах трансформации? Прошел час с момента создания группы из трех ранканделов. За пределами гостиницы наемники Черного Короля были заняты подготовкой к отъезду. Тем временем троица сидела кружком в комнате Джина и вели дружескую беседу. «Малыш, попробуй сам проспать 1000 лет. Когда ты, наконец, просыпаешься, твой разум не работает должным образом, ясно? В любом случае, я совсем забыл вам об этом сказать. Мало того, прошло столько времени, что трудно поддерживать трансформацию. Сумасшедший дракон, ты чуть не остался в образе кота навечно. Особая привилегия, данная только драконам, трансформация. Хотя это привилегия, это ни в коем случае не способность, которую можно назвать благословением. На самом деле, у этой способности есть несколько важных и фатальных ограничений. Во-первых, дракон в трансформированном состоянии крайне слаб. Если кто-то превращается в кошку, у него есть только боевая сила кошки. То же самое произойдет, если человек превратится во льва, рыбу, птицу или любое другое животное. Во-вторых, если трансформация превышает лимит времени, дракон становится неспособным вернуться к своей первоначальной форме самостоятельно. Как только они достигают этой точки, дракон начинает терять свое эго и сознание могучего зверя, в конечном итоге обретая разум животного, в которое он превратился. Это было близко, слишком близко. Я чуть не сошел с ума. В прошлом я однажды видел, как дракон окончательно превратился в рыбу и наслаждался неторопливой жизнью, пока в итоге его не поймал рыбак. Я смеялся около 200 лет из-за этого. Но, черт возьми, меня чуть не постигла та же участь. Ха-ха-ха. Я не могу поверить, что на самом деле существуют такие глупые драконы. Ой, случайно позволив своим внутренним мыслям вырваться наружу, Гилли немедленно исправила выражение лица и позу. «Извините, молодой мастер, лорд Муракан, почему ты извиняешься, клубничный пирог? С моей стороны было невежливо громко смеяться на работе. Боже, ты что, голем, клубничный пирог? Каждому человеку должно быть позволено смеяться, не так ли? Эй, малыш, неужели ты не позволяешь своей няне смеяться? Эй, лорд Муракан, молодой мастер не виноват. Он всегда очень хорошо ко мне относится. С этого момента, если он будет плохо с тобой обращаться, не стесняйся сказать мне, я преподам ему урок. Они неплохо ладят». Джин слегка усмехнулся про себя. Он давно не видел Гилли такой оживленной. «Кстати, Муракан, ограничения не действуют, когда ты превращаешься в человека». «Ага, нет таких ограничений, когда дело доходит до превращения в человека. На самом деле, комфортнее быть человеком. Когда мы находимся в наших первоначальных формах, мы постоянно потребляем ману. Чтобы поддерживать такое большое тело, требуется много энергии. Почему нет ограничений на трансформацию в человека? Боги были внимательны к нам, драконам. Когда мы рождаемся, мы выглядим как люди, понимаете? В наших драконьих формах трудно размножаться как вид и удовлетворять наши различные желания, поэтому, да уж, слишком много информации. По какой-то причине Муракан расхохотался сам по себе, как будто услышал веселую шутку. Удивительно, но уголки рта Гилли дрожали, когда она изо всех сил пыталась сдержать смех. Я так устал от них, хотя эта мысль пришла в голову Джину, на самом деле, он не это имел в виду. Несмотря на то, что эта команда была сформирована под влиянием момента, Джину не нравились их странные взаимодействия и атмосфера. На самом деле, ему очень нравилось быть с ними. Иметь надежных товарищей, с которыми он мог поделиться своими секретами, было удобно и приятно. «В любом случае, мы скоро уезжаем. Превратись снова в кошку». Муракан заворчал, снова превратившись в очаровательного черного кота. Ему придется продолжать делать это, пока Джин не станет достаточно сильным. В течение следующих двух дней наемники Черного Короля должным образом сопровождали Джина и компанию в столицу королевства Митил. Не будет преувеличением сравнить наемников с настоящими рыцарями за их удивительное достоинство и учтивость, которую они проявляли к своим клиентам. Однако они так и не поняли, почему их клиент подобрал черную кошку на полпути. Наемники Черного Короля только пришли к выводу, что крошечный, но безжалостный повелитель по имени Джин также имел ребяческий аспект. «Спасибо за вашу работу, вице-капитан Мурка из 3-го корпуса наемников Черного Короля. Главный дом клана Ранкандил должным образом вознаградит вас за сопровождение нас позднее. Эта миссия также стала для нас хорошим опытом, Гилли. Мне не терпится увидеть будущее молодого Ранкандила, которому ты служишь». Гилли и Мурка обменялись прощаниями, а Джин наблюдал издалека с кошкой на плече. «Кстати, Гилли Макролан, что такое, Мурка? Возможно, я переступаю границы, но я восхищаюсь тобой после того, как увидел тебя в бою. Поэтому, как воин, зарабатывающий на жизнь сражениями, я должен спросить вас, почему клан Макроланов так поступил с тобой?» Выражение лица Гилли тут же помрачнело. Мурка быстро пожал ей руку и громко закашлялся. «Прошу прощения, я не должен был. Если бы я только мог ударить себя 10 секунд назад, вот и славно. Что ж, тогда я желаю вам всего наилучшего». Как только наемники Черного Короля ушли, Гилли глубоко вздохнула. После этого она присоединилась к Джину и Муракану, и они отправились к трансферным воротам королевства Митил. «Добро пожаловать. У вас есть какие-нибудь документы?» Гилли показала кинжал с выгравированной на нем эмблемой Ранкандила, черным мечом. «Ой, итак, вы принадлежите к клану Ранкандил. Для меня большая честь познакомиться с вами. Вы направляетесь в город Карлан Хафистерского альянса. Карлан – это город, в котором находится главный дом Ранкандил, сад мечей. Кроме того, альянс Хафистеров был группой под властью Ранканделов. Конечно, пожалуйста, пройдите сюда. Я провожу вас к местам первого класса». Поскольку королевство Митил было частью альянса Хафистеров, оно было в основном частью территории клана Ранкандил. Менеджер трансферных ворот провожал Джина и его спутников с сияющей улыбкой, как будто это было величайшее событие в его жизни. «Мы отправимся через 2 часа и прибудем в мгновение ока. Надеюсь, у вас будет комфортное путешествие». У специальных ворот был зал ожидания, который был столь же роскошен, как гостиная богатого дворянина. Других клиентов в зале ожидания первого класса не было. Джин запрыгнул на мягкий диван и достал свой блокнот. У него появилась привычка использовать любое свободное время для учебы, когда он был магом в прошлой жизни. «Отдохните, молодой господин. Что, если быть до конца честной, я очень беспокоюсь. Мы могли бы как-то найти способ объяснить ваш контракт с Богом и истинную личность лорда Муракана, если бы клан узнал об этом, но... Проблема в моей магии, верно? Да, это единственное, чего Ранканделы никогда не потерпит и не одобрит. Не волнуйся, я обязательно сохраню это в секрете». Внезапно дверь в зал ожидания первого класса распахнулась. Это был юноша, судя по всему, из дворянской семьи. У него была светло-коричневая кожа, и он казался выше Джина сантиметров на 20. Его сопровождали два эскорта. Как только они вошли в комнату, атмосфера изменилась. Напряжение росло в воздухе, когда Гилли и сопровождающие благородного мальчика уставились друг на друга. Эта ситуация была неизбежна, так как Ранкандел и Цыпфили встретились лицом к лицу. Члены клана Цыпфиль, кто такие эти придурки? Джин спокойно наблюдал за лицом мальчика и размышлял. Его лицо казалось чем-то знакомым, но Джин не мог вспомнить, кто это был. Он не видел много Цыпфилей вблизи в своей прошлой жизни. Неудивительно, что я не хотел находиться на территории Альянса Хафистер. Мои инстинкты предупреждали меня, что я натолкнусь на этих хуесосов. Парень, все еще стоявший у входа и вдали от Джина, громко пробормотал. Его сопровождающие теперь также тихо наблюдали за Джином, как только они закончили тщательно изучать Гилли. Это была просто детская провокация. Вены на шее Гилли начали вздуваться, но поскольку Джин молчал и наблюдал за ситуацией, она просто стояла. Мяу Муракан ходил кругами между противоборствующими группами, мяукая, как будто находил ситуацию забавной. О, по крайней мере, кот, которого они воспитывают, милый. Эти трусы не заслуживают такого милого питомца. Иди сюда, котенок, мяу. Крошечный Муракан прыгнул в объятия мальчика. Он позволил мальчику погладить себя на мгновение, пока Кия, кошка, взмахнула когтями и поцарапала мальчику нос, прежде чем быстро вырваться из его рук. Пф. Увидев это зрелище, Джин не мог не расхохотаться. Ух, восьмой молодой мастер. Когда сопровождающие попытались обнажить свои мечи на поясе, мальчик поднял руки, чтобы остановить их. «Я в порядке, я в порядке. Это просто легкая царапина. Не нужно слишком остро реагировать из-за кота. Думаю, я заслужил это, так как сам спровоцировал их». Вытирая кровь с переносицы, мальчик продолжал говорить. «И самое главное, обнажать мечи перед Ранканделом, глупо». Мальчик пожал плечами и перевел взгляд на Джина. «Я ошибался. Он не трус, он спокойно наблюдает за нами. Нет, может быть, ему просто наплевать на нас». Мальчик намеренно спровоцировал Джина, как только вошел в комнату ожидания, чтобы проверить его реакцию. Он хотел знать, был ли младший ребенок Ранканделов, только что покинувший штормовой замок, многообещающим. Мальчик сразу же сделал вывод о Ранканделе перед ним. «Ну, разве ты не интересный, Джин Ранкандел?» Мальчик подошел к Джину и протянул руку. «Я Бирадин Цыпфиль. Я только что сделал провокацию, чтобы испытать тебя, но позвольте мне как следует извиниться». Бирадин Цыпфиль. Как только он услышал это имя, Джин наконец вспомнил, почему мальчик перед ним выглядел таким знакомым. В своей прошлой жизни Бирадин к 30 годам стал магом с 9 звездами и был почти всеми избран следующим патриархом. Поскольку он был известной и влиятельной фигурой, Джин часто видел его лицо в газетах. Обладая такими отличными навыками, он был очень популярен и являлся иконой молодых магов по всему миру. Джин, который тогда только стал магом с 5 звездами, тоже смотрел на Бирадина и считал его тем, кого он никогда не сможет догнать. «Это так, я также тихо наблюдал за тобой, чтобы понять, что ты за человек, так что для меня облегчение видеть, что ты не полный идиот. А во, почему ты так решил? Даже если это была просто шутка, если бы ты позволил своим подчиненным обнажить мечи, тебе пришлось бы путешествовать по Мителю без сопровождающих. Ты также потерял бы пару пальцев. Ха-ха, какая занимательная шутка. Разве я шучу?» Когда Бирадин прямо встретил холодный взгляд Джина, он вздрогнул и поджал губы. «Вот и славно. Ты уверен в себе. Но позволь мне дать тебе несколько советов как человек, который находится в таких же обстоятельствах, что и ты. В следующий раз, когда ты встретишь грубого Цыпфиля, который делает что-то оскорбительное, не отрезай ему безрассудно пальцы. Это вызовет проблемы. Тебе так не кажется?» Бирадин предупреждал Джина не начинать по неосторожности войну между двумя кланами. Это был действительно серьезный совет от члена вражеского клана. Вот как звучит настоящая шутка, Бирадин Цыпфиль. «Хаэм, почему ты так говоришь? Если бы Цыпфили и Ранканделы сражались насмерть после каждого пустяка, мир не смог бы выдержать кровавых сражений. Я говорю тебе помнить о потенциальных бедствиях и хаосе, с которыми невинные гражданские лица столкнутся из-за нас. Мой отец, Сайрон Ранкандел, и твой отец, Киллиарк Цыпфиль», Джин ухмыльнулся, прежде чем продолжить свои слова. «Ты действительно думаешь, что они мобилизуют свои кланы из-за банальной ссоры между детьми?» Глаза Бирадина широко раскрылись, как будто ему нечего было сказать на слова Джина. «Даже если бы я сегодня отрубил тебе пальцы, Ранканделы и Цыпфили не пошли бы на войну. Нам просто придется заплатить несколько тысяч золотых слитков или что-то в этом роде». Бердин ошеломленно уставился на него и несколько раз моргнул, прежде чем кивнуть. «Это было удивительно поучительно и информативно. Я обязательно верну этот долг тебе в будущем. Забудь о будущем. Заплати сейчас. Как? Просто молча жди, пока активируются трансферные ворота. Не нарушай мой тихий час». Глава 17. Сад мечей. Часть 2. Бердин Цыпфиль вернул услугу, как и требовал Джин. Он не произнес ни слова, пока не активировались трансферные ворота. Время от времени он поглядывал на Джина, чтобы проверить, чем занимается мальчик из Ранкандила. Джин Ранкандил. «Я уверен, что через несколько лет он потрясет мир и распространит свое имя. Ух, мне так любопытно. Я хочу поговорить с ним еще немного, но он не хочет, чтобы я это делал». Глаза Бердина блестели от любопытства, когда он продолжал поглядывать на 10-летнего мальчика. У них был только короткий разговор, но встреча была освежающая и захватывающей. Следовательно, в любопытном взгляде Бердина была определенная доля доброжелательности. «Если бы он не был Ранканделом, мы могли бы быть хорошими друзьями. Ну ладно, буду довольствоваться тем, что я нашел достойного врага. На самом деле, он может стать моим соперником на всю жизнь». Бердин тихонько усмехнулся, позволив своему воображению взлететь до небес. Тем временем Джин тоже подумал про себя. Независимо от того, был ли он знаменитостью среди магов до моего регресса или нет, он заноза в заднице. На самом деле, всякий раз, когда Бердин смотрел на Джина и они встречались взглядами, мальчик Цыпфиль отворачивался, краснея. Это красное лицо и этот взгляд. Он определенно какой-то сумасшедший. Эх, неужели мне правда придется отрезать пару пальцев, чтобы привести его голову в порядок? Джин никак не мог сосредоточиться, когда на него был направлен такой тревожащий взгляд. В конце концов, он просто закрыл блокнот и убрал его. Пока они ждали активации трансферных ворот, Джин просто гладил кота. «Спасибо за ваше терпение. Вы будете телепортированы через несколько минут. От телепортации могут быть побочные эффекты, такие как головная боль или тошнота, поэтому, пожалуйста, сядьте». Вирррр. Синемана начала окрашивать специальный зал ожидания. Затем она мягко накрыла участников внутри. «Мне было весело. Давай встретимся снова, Джин Ранкандил», — взволнованно закричал Бердин. Поскольку их пункты назначения были разными, это была единственная возможность попрощаться с Джином, когда угодно. Но Бердин не мог услышать ответ Джина. Его отправили к месту назначения, и он должен был уладить формальности для въезда в страну, в то время как Джин и его спутники были отправлены прямо в другой зал ожидания первого класса. Клан Ранкандил обладал абсолютной властью в Альянсе Хафистер, а также отличной репутацией. С другой стороны, Цыпфиль вызывали полное отвращение, что приводило к некоторой дискриминации в их отношении. Большинство мест в мире любили один клан и ненавидели другой, и наоборот. Было не так много наций, которые были свободны от влияния двух кланов. Бларкх, Уркх, Пат, Пат. Гилли неловко похлопывала Муракана по спине, не в силах помочь. «Боже, какой жалкий дракон! Бларх, Уркх, Кюк! В мое время таких устройств не было. Уркх как будто моими органами жонглировали. Прошло всего 100 лет с тех пор, как маги изобрели трансферные ворота. Но поскольку ворота были придуманы на основе людей, для драконов они не совсем подходили». Через некоторое время Муракан глубоко выдохнул, словно наконец-то смог нормально дышать. «Вы в порядке, лорд Муракан?» «Я в порядке. Прошла 1000 лет с тех пор, как меня в последний раз вырвало. В прошлом были даже идиоты, которые использовали драконью блевотину в качестве ингредиента для духов. Они делают это и сегодня. Если ты соберешь то, чем тебя только что вырвало, и отнесешь какой-нибудь знати, они мгновенно потратят на это золотые монеты». «О, они все еще делают это? Ты что-нибудь хочешь? Клубничный пирог? Я мог бы пойти продать это и...» «Меньше разговоров. Просто брось его в мусоросжигатель вон там. Члены нашего клана, вероятно, ждут снаружи прямо сейчас». Как только они вышли из зала ожидания, их приветствовали тихие пейзажи трансферных ворот Альянса. Вообще, в этом районе должно было быть бесчисленное множество людей, но поскольку сегодня приезжал самый младший мастер Ранканделов, администрация установила строгие правила. Клац! Клац! Группа рыцарей подошла к Джину и его команде. Они были рыцарями-хранителями Ранкандель. «Мы ждали вас, молодой господин. Рад встрече с вами. Я Петра, второй дворецкий в доме, мужчина средних лет, находящийся среди рыцарей», заговорил. Джин и остальные сели в заранее подготовленную карету и направились к саду мечей. Сад мечей – место, которое символизировало и представляло клан Ранкандил. Как следует из названия, в обширном саду было больше мечей, посаженных в землю, чем цветов или деревьев. Тысячи мечей принадлежали умершим Ранкандилам и членам клана, но не всем. Никто не получил права посадить свои мечи в саду только потому, что он был членом клана. Это было особое право, предоставленное только членам клана, которые внесли свой вклад в рост и процветание. Как только они вошли в сад мечей, повозка начала замедляться. Джин смотрел, как за окном проносятся бесчисленные мечи, и размышлял о прошлом. «Когда-то моим самым большим желанием в жизни было посадить свой меч в этом саду. Почему он тогда был таким наивным и глупым? Если бы он принял реальность своего положения раньше, Джин покинул бы клан раньше, чем в своей первой жизни. Клан никогда не позволит позору клана, который стал рыцарем с один звездой в возрасте 25 лет, воткнуть свой меч в сад. Почему? Почему я был таким наивным и глупым?» Джин спросил себя во второй раз. Он уже знал ответ на свой вопрос. Мальчик только попросил себя еще раз напомнить себе о своих прошлых ошибках и собраться с духом теперь, когда он вернулся в главный дом клана. «Я был слаб. Слабый человек может выжить и процветать, только будучи умным и хитрым, но и это не относится ко мне». Джин ухмыльнулся и закрыл глаза. Его дар мечника, который он вернул после заключения контракта с Салдиретом, его дар магии, который у него всегда был, приемы, которым он научился за 38 лет жизни, и его зрелость, безрассудство и мужество, которые можно приобрести только один раз, умерев, а также знания о будущем, которые может приобрести только регрессор. Наконец, Гилли и Муракан, могущественные союзники, с которыми он мог бы поделиться своими секретами. Более того, одним из них был легендарный черный дракон. «Верно, на этот раз я выживу и буду процветать в этой дыре». Это было только начало. Джин считал, что будет нервничать по пути в сад мечей, но все было наоборот. На самом деле вид мечей, посаженных в саду, вселил в него уверенность и душевную стойкость. «Да здравствует, да здравствует». Карета остановилась посреди сада. Рыцари-хранители, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, подняли клинки и отсалютовали мечами. Перед ними стояли 12 братьев и сестер Джина и его родители. Мастера клана Ранкандил и все потенциальные наследники престола собрались в одном месте. Сбор вместе всех прямых потомков родословной Ранкандил был крайне редок. Скрип. Дворецкий Петра открыл дверцу кареты. Джин осторожно спустился с Мураканом на руках. Как только они спустились, Гилли низко поклонилась Сайрону, а Джин опустил голову. «Это было давно. Дитя мое, мать Джина, Роза Ранкандил», заговорила первой. «Да, мама». «Шаг, шаг», Джин медленно подошел к своим родителям. Двигаясь вперед, Джин чувствовал взгляды своих братьев и сестер, которые стояли в очереди с обеих сторон. Муракан был причиной этого. Их младший брат, привлекший внимание отца, с любовью ухаживал за кошкой. Они выражали смесь удивления, изумления и насмешки. Когда Сайрон нахмурился, он спросил Джина: «Ты его подобрал?» Опять же, речь шла о Муракане. Джин ожидал, что его отец задаст этот вопрос первым перед любым приветствием. А еще он знал, что ответить, чтобы удовлетворить этого придирчивого человека, который оказался сильнейшим в мире. «Я приобрел его, отец. Ты не подобрал его, а приобрел?» Уголки рта Сайрона приподнялись в легкой ухмылке. Смелый и уверенный ответ. «Мне это нравится». «Правильно. Для Ранкандила вполне уместно иметь такое отношение, когда они что-то получают». Выражения некоторых из его братьев и сестер стали мрачными. Наверное, потому что раньше они были жестоко наказаны отцом, когда взяли в руки милого питомца. Или, может быть, некоторые из них просто не любили Джина. 10-летний мальчик поворачивал голову, чтобы наблюдать за каждым из своих братьев и сестер. «Среди них тот, кто проклял меня. Кто бы это мог быть?» С того самого дня, как 9 лет назад он собственными глазами увидел проклятие в своей колыбели, Джин каждый день задавал себе этот вопрос. И почему они прокляли его? Зачем проклинать своего годовалого брата или сестру, который ничего не сделал? Почему они попытались проклясть его тем, что дало бы ему гораздо худшую судьбу, чем смерть? «Это только потому, что я выбрал Борисаду в своем ритуале выбора. Или они пытаются избавиться от всех претендентов на трон, а я просто оказался легкой мишенью. Джин хотел немедленно расспросить всех своих братьев и сестер, но сейчас был неподходящий момент. Ни один из его 12 братьев и сестер не был слабее нынешнего Джина. Даже близнецы Тана, идиоты, которыми он командовал в штормовом замке, 2 года тренировались в фехтовании, так что, скорее всего, они были сильнее Джина. Кроме того, сегодня радостный день, когда вся семья наконец-то воссоединилась, не так ли? Дни, наполненные кровопролитием, вот-вот должны были начаться. Улыбнувшись несколько злобно, Джин опустил Муракана. Мяу. Кот прыгнул в руки Рози. Удивительно, но она просто поймала его и стала спокойно гладить его мех. Сынок, как зовут это дитя? Его зовут Наби Ранкандил, мама. Заметка Анлитера. Наби в переводе с корейского означает бабочка. ПФФ. Роза не могла сдержать смех, и у большинства его братьев и сестер был зловещий вид. Сайрон молча смотрел на Джина. Отец, мать, неважно, насколько он молод, это неприемлемо. Как он посмел дать фамилию Ранкандил такому ничтожному зверю? Я также согласен с мнением 4-го брата. Гилли. Девчонка, как же ты воспитала младшего? Как ты могла позволить ему назвать простую кошку таким именем? Посыпался шквал жалоб. Но как только Сайрон открыл рот, все тут же заткнулись. Почему ты дал ему фамилию Ранкандил? Джин посмотрел Сайрону в глаза и ответил. Это должно было дать мне чувство ответственности. Он может быть просто котом, но он первое живое существо, которое я приобрел. Я подумал, что должен дать ему имя, имеющее вес. Взгляды братьев и сестер пестрели шоком, а Сайрон спокойно кивнул. Как забавно. Но, сынок, ты действительно понимаешь, какой вес на самом деле имеет имя Ранкандил? Это был сложный вопрос, но Джин без колебаний кивнул. Я осознаю его вес. Это означает, что если кто-то попытается причинить вред Наби, мне придется заставить его заплатить цену лично. Жестокие взгляды близнецов Тана тут же сменились шоком. Они считали, что им больше не придется бояться Джина, но, увидев его нынешние отношения, их травма из штормового замка всплыла на поверхность. «Кажется, у тебя талант наживать врагов, сынок. Твои братья и сестры так пристально смотрят на тебя. Тебе так не кажется?» Это было предупреждением. Не к Джину, который поднял шум, как только прибыл в главный дом, а к остальным. Предупреждение, что они осмелились проявить намерение убить перед патриархом. Братья и сестры немедленно изменили свои выражения лица. «Похоже, что так, но я верю, что у меня также есть дар убивать врагов, отец, кухаха. Тогда вы все должны помнить об этом, имея дело со своим волевым младшим братом». Дети Сайрона, за исключением Джина, все опустили головы в ответ на заявление отца. Вскоре после этого, все собравшиеся сегодня ранканделы вошли в особняк, после чего начался банкет в честь приезда Джина. В течение всей трапезы большинство братьев и сестер смотрели на своего нелепого младшего брата со сложными чувствами. Глава 18. Что такое глаз разума? Часть 1. Начало лета 1794 года. Прошло 4 года с тех пор, как Джин вернулся в главный дом. На этом мы закончим тренировку. Вы хорошо поработали, молодой господин. Фу, неужели все, Гарон Альтимира. Этот молодой 7-звездочный рыцарь обучает основам фехтования в саду мечей. Среди его учеников есть дети Ранкандил, когда те впервые прибывают в главный дом, и члены клана, которые тренируются, чтобы стать рыцарями-хранителями. Каждый Ранкандил должен изучить основы. Ха-ха, вы, видимо, шутите. Пожалуйста, взгляните на кадетов стражей вокруг вас, молодой мастер. Они все на пороге смерти. Джин огляделся вокруг. Там были мальчики и девочки примерно его возраста. Как и сказал Гарон, все они обильно потели, тяжело дыша и хрипя. Думаю, он прав. Я был бы в том же состоянии, что и они 2 года назад, когда Гарону поручили эту работу. Его режим тренировок быстро приобрел репутацию жесткого и интенсивного. Кадеты-хранители, молодые элитные ученики, которые выделялись среди других и были выбраны, чтобы стать будущими рыцарями-хранителями. Конкуренция за звание кадета-хранителя высока, и ученики должны пройти сложную подготовку, чтобы получить его. Однако, несмотря на их знания и опыт, многие кадеты-хранители отказались от своего звания из-за того, что не смогли выдержать суровые тренировки Гарона. Джин сделал то же самое в своей прошлой жизни. Он не мог продолжать тренировочный режим Гарона и вместо этого брал индивидуальные уроки у своих братьев и сестер. Это может показаться привилегированным обращением, но для Ранкандила нет большего позора. Смотря на то, как другие дети могут выдерживать уроки Гарона, мастер Ранкандил, бросающий учебу и обучаемый своими братьями и сестрами, недопустим. Не говоря уже о том, что Джин также не мог терпеть уроки своих братьев и сестер, и в итоге все его игнорировали. Вспомнив прошлое, Джин покачал головой, чтобы перестать думать о нем. Тем более, вам придется посетить тренировку Леди Луны во второй половине дня. Джин кивнул Гарону. В настоящее время Джин тренируется под руководством Гарона, а также его старшей сестры Луны Белый Кит Ранкандил. Однако, в отличие от его первой жизни, это не был позорный индивидуальный урок. Заметив ужасающую скорость роста Джина, Луна вызвалась учить его сама. Таким образом, это было достижением, а не позором. Тем не менее, это вызвало как восхищение кадетов, так и зависть со стороны других его братьев и сестер в отношении Джина. Это правда. Тогда я должен пойти пообедать сейчас. Ты и сегодня будешь есть с другими кадетами, мадам Роза, похоже, расстроена тем, что не может каждый раз поесть с вами. Я лучше буду есть с кадетами, с которыми я тренируюсь каждый день, а не с моими братьями и сестрами, которые, похоже, недовольны самим моим существованием. Я понимаю, молодой господин. Слуги начали приносить еду на тренировочную площадку. Это была огромная кастрюля с рисом, овощами и мясом. Достаточно простая и грубая еда, но ингредиенты были первоклассными. Кадеты стояли в очереди, ожидая, пока раздадут еду. Джин не последовал за ними, так как Беллоп отвечал за еду. «Спасибо, не стоит, молодой господин. Садись, поедим». Беллоп Шмидц, 13-летний мальчик, простолюдин, на год младше Джина. Ему суждено отстать в обучении Гарона и потерять шанс стать рыцарем-хранителем, будучи выгнанным из сада мечей. По крайней мере, так было до регрессии Джина. «Как тебе? Вкусно. Я всегда благодарен клану за то, что он позволил мне есть такое хорошее мясо, а также 13-му молодому мастеру за то, что он поделился со мной своей порцией мяса. Хватит, хватит. Эх, как ты каждый раз даешь один и тот же ответ без единой ошибки. Ты выучил фразу наизусть или как?» Беллоп кашлянул и покраснел от смущения. «Тебе нужно научиться говорить просто и лаконично, Беллоп. Остальные игнорируют тебя, потому что ты начинаешь произносить речь каждый раз, когда открываешь рот, понимаешь? Это, осанку прямее, имей больше гордости. Ты кадет-хранитель клана Ранкандил, но мои оценки самые низкие, и я еще не стал рыцарем с один звездой. Боже, как ты думаешь, кто-то обычный может стать нашим кадетом? Ты уже многого добился, достигнув того места, где сейчас находишься». Он довольно робок и не уверен в себе. Он настолько невинен и наивен, насколько это возможно. Вот почему Джин был в замешательстве. Я понимаю, почему клан его выгнал, но я до сих пор не могу понять, как такой невинный мальчик вырос и стал членом пресловутой имперской гвардии Вермонской империи. До его регрессии в жизни Беллопа произошел удивительный поворот после того, как его выгнали из клана Ранкандил. Едва сдав экзамен, чтобы стать кадетом-хранителем, Беллоп Шмидц всегда оставался среди худших, прежде чем уйти. Но после этого он привлек внимание другого клана мечников, клана Хайрон. Клан Хайрон – величайший клан фехтовальщиков империи и одна из самых больших благородных семей. Талант Беллопа расцвел в клане Хайрон с опозданием. Затем он стал имперским гвардейцем и получил прозвище «Верный пес Вермонта». «Верный пес Вермонта». Джин понятия не имел, что заставило Беллопа так сильно измениться в клане Хайрон. Когда тот получил прозвище, он уже не был тем наивным и нежным, каким его знает Джин. Он следовал приказам императора, вел имперскую стражу в бой и безжалостно вырезал бесчисленное количество людей. Но за год до смерти Джина, Беллоп сам закончил свою жизнь, полную кровопролития, оставив завещание, где он раскаивался. «Я был потрясен, узнав, что он стал крупной шишкой императорской гвардии, а также почувствовал досаду, когда до меня дошло известие о его самоубийстве». Джин огляделся вокруг, убедившись, что никто больше не смотрит в их сторону, он быстро передал оставшиеся куски мяса Беллопу. «Молодой господин, тише, я не голоден». Джин делал вид, что ест, пока не закончилось обеденное время, рассеянно наблюдая за Беллопом. «Беллоп Шмидц, на этот раз я позабочусь о тебе, чтобы ты не отстал и не был выгнан. И не только потому, что Джин хотел оставить этот алмаз внутри клана. Он также чувствовал некоторую эмпатию к этому мальчику. Оба с опозданием обнаружили свои истинные таланты и умерли, так и не найдя собственное счастье. Если у него есть потенциал стать имперским гвардейцем, он был бы полезен. В любом случае, мне придется держать рядом с собой рыцарей-хранителей и командовать ими в будущем вместо того, чтобы стать марионеткой убийцы империи Вермонт. Джину было выгодно воспитать Билла пока к рыцаря-хранителя Ранкандил. Когда обед закончился, Джин встал, после чего Гарон подошел к нему. «Увидимся завтра, молодой господин. О, также, на следующей тренировке у нас будут спарринги. Хорошо поработали сегодня, Гарон. Спасибо, молодой господин». Как только Джин вернулся в свою комнату, его ждала Гилли со сменной одеждой в руках и горячей ванной позади. «Вы хорошо поработали сегодня во время тренировки, молодой мастер. Урок Леди Луны начнется через 3 часа. Хорошо, спасибо, клубничный пи». Поймав себя на том, что он сказал что-то неожиданное, Джин внезапно остановился как вкопанный. «Боже, Муракан так часто называет тебя клубничным пирогом, что даже я теперь путаюсь. О, ты здесь, малыш?» Джин повернул голову и увидел, что Муракан лениво листает эротический журнал на диване. «Сумасшедший дракон, что ты читаешь средь бела дня? Это эротический журнал, выпущенный ограниченным тиражом. Мне было трудно получить его. Ха-ха, не стесняйся сказать мне, если тоже хочешь. 14 – это возраст, когда начинают появляться. Почему ты не в кошачьей форме? А если тебя кто-нибудь увидит, меня не поймают, не волнуйся. Я тоже имею право быть свободным, не так ли? Просто подойди и посмотри на это. Должен ли я похитить для себя парня, который это нарисовал?» Увидев, как он хихикает и возвращается к своему эротическому журналу, у Джина внезапно появилось желание ударить дракона по морде. Однако бить дракона, прожившего 1000 лет, было неразумно. Джин глубоко вздохнул и сел рядом с Мураканом. «Думаю, он неплох. За сколько ты его купил?» «Вроде, около 100 золотых монет». «100 золотых монет, говоришь, 100 золотых монет. Где, черт возьми, ты нашел эти деньги?» «Я занял у клубничного пирога». «Боже, зарплата нянек в Ранканделе не шутка». Джин перевел взгляд на Гилли, которая лишь сухо покашляла. «Эх, просто скажи мне, если тебе нужны деньги». «Не беспокой, Гилли. Действительно, тогда 1000 золотых монет, пожалуйста, я дам тебе 1000 золотых монет, если ты напишешь отчет, в котором объяснишь, зачем тебе нужны эти деньги. И, пожалуйста, приготовь для меня простую еду, Гилли». Муракан со скоростью света закрыл журнал и начал писать отчет. Он даже начал бормотать про себя. Это тревожное зрелище чрезвычайного упорства лишило Джина дара речи. «Разве вы уже не обедали на улице?» «Да, но я в том возрасте, когда быстрый рост вынуждает есть больше. Что бы вы хотели?» «Простой бутерброд». «Клубничный пирог, я бы хотел клубничный пирог». Джин закончил есть спустя час. В течение 2 часов, которые оставались до урока Луны, Джин сидел в своей комнате и практиковался в высвобождении духовной энергии. «Я скоро достигну 2 звезд в духовной силе, 4 звезд в магии и 2 звезд в фехтовании». Это были результаты 4 лет тренировок. Скорость его роста в духовной силе была намного выше, чем ожидал Муракан. Однако рост его магии был слишком медленным по меркам Джина. Но это не было неожиданностью, поскольку он не мог использовать магию в саду мечей. Тем не менее, достижение уровня 4 звезд в возрасте 14 лет было невероятным достижением, сравнимым с достижениями гениев клана Цыпфель. Его фехтование также достигнет 3 звезд к 16 годам, что было на год раньше, чем средний показатель ранканделов. Рост Джина шел благоприятно. Чувство, как он становится сильнее день ото дня, было лучшим, какое только может быть. У него был интенсивный режим тренировок Гарона, тетрадь, которую он изучал каждый день, и духовная энергия, которую он укреплял всякий раз, когда у него было время. Все эти занятия доставляли 14-летнему мальчику гораздо больше удовольствия, чем отдых. Однако тренировки Луны были чистой рутиной даже для трудоголика Джина. Даже другие братья и сестры, которые завидуют мне, что я получил ее руководство, немедленно изменили бы свое мнение, окажись они на моем месте. Джин горько улыбнулся в своем сердце, прежде чем посмотреть на Луну. «Мой дорогой брат, да, сестра, сегодняшняя тренировка будет такой же, как вчера. Я в курсе. но тебе придется менять свой подход и методы каждый день во время этой тренировки. Да. Луна подошла к Джину и закрыла глаза. Джин повторил за ней. Затем прозвучала та же фраза, которую он слышал снова и снова в течение последнего месяца. «Родной брат, глаз разума, используй глаз разума, чтобы наблюдать». Это была та тяжелая работа, о которой шла речь. Уроки Луны не были методичными, интуитивными и физически болезненными, как уроки Гарона. Это всегда было око разума. Она просто повторяла одно и то же. «Это сводит меня с ума», Джин часто слышал, как рыцари с 8 звездами и выше упоминали клинок разума. Но, как правило, тренировать клинок разума можно было бы после достижения 7-звездочного уровня. И не через такие уроки, как этот, а путем естественного рассеивания ауры во все стороны. Почему старшая сестра ничего не делает и молчит? Она всегда стоит на месте, говоря мне открыть глаз разума. Он никогда не слышал о таком обучении. Когда ты владеешь мечом, получение глаза разума является самой важной вещью из всех. Никогда не открывай свои физические глаза во время нашего обучения. Тем не менее, Джин подчинился наставлениям своей старшей сестры и держал глаза закрытыми, потому что знал ее личность. Более того, она была широко известна как самая сильная среди 13 детей Ранкандил. Если бы кто-нибудь из остальных братьев и сестер стал учить Джина, как сейчас это делала Луна, он бы подумал, что они пытаются воспрепятствовать его росту какой-то чушью. Или, может быть, они стали фанатиками какой-то псевдорелигии. Я уверен, что придет день, когда я наконец пойму руководство старшей сестры. Они стояли лицом друг к другу, закрыв глаза, пока не наступил вечер. Когда их урок закончился, Луна улыбнулась. «Ты сегодня хорошо поработал. Можешь возвращаться, брат». Джин понятия не имел, что он сделал хорошо, поэтому мог только кивнуть на ее заявление. Когда Джин начал уходить, Луна задумалась, глядя ему в спину. Невероятная концентрация, которую он демонстрирует, когда закрывает глаза, и упорство, которое он сохраняет в течение нескольких часов. Учитывая потенциал Джина, он должен реализовать его в течение нескольких лет. Продолжая расти в том же духе, Джин Луна довольно улыбнулась и снова закрыла глаза. Даже будучи 9-звездным рыцарем, ей еще предстояло получить второе просветление, необходимое для достижения царства мысленного взора. Глава 19. Что такое глаз разума? Часть 2. Что такое глаз разума? Всякий раз, когда его тренировки с Луной заканчивались, Джин задавал себе этот вопрос. Он продолжал размышлять об этом дни и недели с начала тренировок, из-за чего у него болела голова и росло внутреннее раздражение. На этот раз его беспокойство продлилось до самого следующего дня. Тренировки Луны определенно имели какой-то эффект и цель. Знаменитый гений среди гениев никак не мог заставить его так много практиковаться без всякой причины. «Хм, мое тело кажется таким тяжелым. Должно быть, потому что я провел всю ночь, задавая себе этот вопрос. Освежу голову во время утренней тренировки и ненадолго перестану волноваться». Старшая сестра Луна тренировалась так же, как она приказывала Джину, когда ей было 14 лет. Отправляясь на тренировочную площадку Гарона, Джин думал о прошлом своей первой сестры. Поскольку между ними было 19 лет разницы, он не видел ее роста и развития. Но он слышал, что в период полового созревания она была довольно проблемным ребенком. В любом случае, старшая сестра, должно быть, заставляет меня пройти это обучение, потому что она считает, что я могу понять смысл и цель, стоящую за этим. 7 утра. Кадеты собирались на полигоне. Сегодня у них будут спарринговые матчи, так что между ними было странное настроение. Результаты поединков были очень важны для их общих баллов и оценок, а более высокие баллы давали бы им большую стипендию и возможность стать рыцарем-хранителем с особым обращением. Неудивительно, что все кадеты были на взводе. Какая тяжелая и соревновательная атмосфера. Их взгляды показывают, что они, не колеблясь, победят любого противника. Что касается Биллопа, Джин обратил внимание на угол, где присел Биллоп. Как и следовало ожидать, трусливый мальчик нервно оглядывал окружающие. Он напомнил Джину маленькую добычу, едва ускользнувшую от хищника и спрятавшуюся в маленькой дыре. Что с ним не так, вообще, как он сдал экзамен, чтобы стать кадетом-хранителем? После сдачи экзамена, многие за пределами сада мечей наверняка назвали Биллопа гением. Поэтому Джин не мог понять причину его застенчивости. Может быть, когда-то он считал себя гением, но обнаружил, что здесь есть гораздо лучшие и более способные люди, чем он, и потерял уверенность. Или он просто родился таким. Когда его мысли достигли этой точки, Джин покачал головой. «Я уже достаточно занят, думая о значении обучения старшей сестры. У меня нет времени и энергии выяснять, в чем заключается его проблема. Мне просто нужно сделать так, чтобы его не выгнали, чего более, чем достаточно». Гарон прибыл на полигон, и кадеты тут же встали в очередь. После несложной разминки и физических упражнений, Гарон объявил порядок спаррингов и расписание. «Будет 3 раунда. Каждый раз вы будете менять противников. А 10 самых выдающихся победителей смогут бросить вызов молодому мастеру Джину по одному». «Да, инструктор». В классе Гарона не было ни одного кадета, который мог бы победить Джина. Поэтому, когда бы ни происходил спарринг, Джин дрался на несколько дуэлей больше, чем другие. «Гарон, когда я смогу перейти в промежуточный учебный класс?» Начиная с промежуточного учебного класса, инструктором был рыцарь-ветеран клана, а не приглашенный инструктор, как Гарон. Более того, во время уроков ученикам разрешалось использовать ауру и настоящие мечи, что было запрещено в начальном классе. Теперь Джин хотел перейти к следующему этапу. Мадам Роза заявила, что если юный мастер сегодня победит 10 противников, вам будет разрешено присоединиться к промежуточному классу в начале следующего года. Это правда, хотя до сих пор история принижала их, они все еще были кадетами-хранителями клана Ранкандил. Кроме того, это будут те, кто вошли в десятку лучших кадетов, выигравших другие спарринги. Джину было бы не так просто встретиться лицом к лицу со всеми 10 из них подряд. Курсанты Ранкандил находились на совершенно другом уровне по сравнению с кадетами Академии фехтования других стран. «Эдингтон, Марк, вы первые. Приготовьтесь». Два мальчика с решительным выражением лиц столкнулись друг с другом в центре тренировочной площадки. Как только поступил сигнал Гарона, начался спарринг. Джин наблюдал за их движениями без особого беспокойства. Оба хороши. Их движения были гибкими и проворными, но мощными. Несмотря на то, что они нервничали, они спокойно просчитывали свои действия и сканировали противников. Не зря же они были кадетами Ранкандила. Вуш. Хотя они были вооружены деревянными мечами, каждый взмах разрезал ветер. Даже при отсутствии острых краев, чистый удар полностью раскроил бы голову обычного человека. Ух, треск. Деревянный меч мальчика по имени Эдингтон приземлился на бок противника. Когда раздался звук сломанного ребра, Марк присел на корточки и задрожал от боли. Медицинская бригада Ранкандил, ожидавшая на одной стороне тренировочной площадки, уложила раненого мальчика на носилки. Победитель, Эдингтон, отдохни и оставайся наготове. Далее идут Филс и Сьерра. Итак, последовало 9 матчей. 10-й был между Биллопом и девушкой по имени Месса Милкана. Джин обратил пристальное внимание на спарринг Биллопа. Биллоп, кажется, как обычно сосредоточен на обороне. С другой стороны Месса безжалостно атаковала его. Как один из лучших кадетов начального учебного класса, ее сила была очевидна. Но Джин привык к этому зрелищу. Это был не первый раз, когда он наблюдал за одним из спаррингов Биллопа. «Сразись со мной, Биллоп Шмидц. Прекрати убегать и сразись со мной, как мужчина». Месса бросала провокации, дико размахивая своим деревянным мечом. Внезапно Джин заметил, что движение Биллопа лучше, чем видно. Затем он понял, что это результат развития его глаза. Биллоп, этот придурок, его не просто отталкивают, он над ней шутит. Джин инстинктивно встал. Выглядело так, будто Биллоп едва блокировал атаки Мессы в последний момент, но Джин видел, что движения Биллопа были несколько непринужденными. Во время этой перепалки их мечи столкнулись 20 раз, Биллоп трижды успел контратаковать. Они также были не случайны. Биллоп руководил ее движениями, чтобы сам создавать такие возможности. Так почему он не сопротивляется? Пока Джин ломал голову, другие кадеты просто ждали, когда Месса нанесет последний удар. Они не думали, что можно чему-то научиться из такого одностороннего сражения, тем более, что на принимающей стороне был Биллоп. Может быть, Джин снова внимательно наблюдал за Биллопом. Он просмотрел, как тот избегал и парировал атаки, а также выражение его лица. В общем, выглядел он неважно. Его нервные глаза выражали боль, а сжатые челюсти свидетельствовали о том, что он хочет как можно скорее выбраться из этой ситуации. Однако его движения были намного лучше, чем у Мессы. Хотя казалось, что его отбрасывают назад, его действия временами были беззаботными. Пока он делал это, он мог в любой момент переиграть ее. Тем не менее, он не стал контратаковать, что смутило Джина. Кроме мастера Ранкандила, остальные совершенно не обращали внимания на действия Биллопа. Вскоре Джин понял причину этого несоответствия. Он не боится ударов или боли. У человека не было причин испытывать страх из-за другого существа, которое было явно слабее его. И с точки зрения Джина, Биллоп был сильнее Месы. Он беспокоится о том, чтобы навредить своему противнику. Вот почему он так пассивен в этом бою. Кроме этого, нет другого способа объяснить этот странный спарринг, зная его личность. Он не слишком самоуверен в своих навыках и намеренно снисходительно относится к ней. Он просто не знает, что делать, и может только защищаться, не атакуя, из-за чего все в конечном итоге выглядит так, будто он снисходительно относится к ней. Когда мысли Джина пришли к выводу, деревянный меч Биллопа воткнулся в землю. Меса тут же рванулась вперед и ударила его коленом в подбородок. «Остановитесь, победитель, Меса. Подожди там». «Да, инструктор». Эти спарринги продолжались еще 2 часа, и наконец настала очередь Джина. Среди 24 победителей Гарон выбрал 10 лучших. «Пожалуйста, приготовьтесь, молодой господин». «Хорошо». Когда Джин стоял в центре тренировочной площадки, глаза кадетов сияли. Он был самым младшим ребенком ранканделов, которым они должны были служить, и чрезвычайно опытным мастером. По словам кадетов, возможность увидеть навыки Джина была кульминацией спаррингов. «Эддингтон, Сьерра, Дэвид, Меса. Вы столкнетесь с молодым мастером Джином именно в таком порядке». Джин схватил деревянный меч и столкнулся со своим первым противником. «Хаэм, значит, мне нужно победить 10 кадетов». Его наивысшая оценка на данный момент была 8. Увеличив это число на 2, ему будет разрешено посещать промежуточные классы, которые посещают его братья и сестры, в следующем году. Если бы это была настоящая битва насмерть, а не спарринг, он мог бы без вопросов снести 20 из них. Но во время спарринга он не мог использовать духовную силу и магию. Он мог использовать только чистое фехтование, чтобы победить. Более того, он не мог убивать своих противников. Даже дебилы-тона в прошлом году перешли в промежуточный класс. Само собой разумеется, что близнецы перешли в промежуточный класс быстрее, чем Джин, не потому, что они были более опытными, чем он. Хотя они могли одолеть Джина, когда он впервые прибыл в сад мечей, их младший брат мог легко превратить их в тряпки во время спаррингов год спустя. Однако они вместе со своими другими братьями и сестрами выполняли комиссии и добились достижений, которые позволили им перейти в средний класс. Кроме того, Джин считал, что до недавнего времени он мог еще кое-чему научиться в классе для начинающих. И, увидев сегодня движение Биллопа, Джин понял, что принял правильное решение остаться еще немного. «Если вы позволите мне, молодой мастер Джин». «Да, Эддингтон, я буду под твоей опекой». «Свуш». Эддингтон бросился к Джину и поднял свой деревянный меч. Внезапная атака. Он рассчитал, что если не возьмет контроль над дуэлью с самого начала, то никогда не победит Джина. Однако это был плохой ход. Глядя, как деревянный меч летит к его груди, Джин вместо того, чтобы увернуться, бросился вперед. Но в последний момент он отступил в сторону, наступил Эддингтону на ногу и ударил мечом по шее. Как бы то ни было, Эддингтон стал кадетом-хранителем Ранкандила не по чистой случайности. Он рефлекторно изогнул свое тело и уклонился от атаки Джина. Ух! Но это не было идеальным уклонением. Меч Джина ударил Эддингтона в ухо, а не в шею, прежде чем рассек воздух. «Я промазал, но это было неплохо». Разорвав дистанцию, Эддингтон крепко сжал меч, но из-за травмы у него звенели барабанные перепонки, а чувство равновесия ненадолго ухудшилось. Если бы Джин столкнулся только с одним противником, он мог бы подождать, пока Эддингтон выздоровеет. Но у него было еще 9 спаррингов. Джин внезапно появился перед Эддингтоном и закончил первую дуэль. Поскольку он потерял чувство равновесия, Джин мог легко победить Эддингтона, не причинив ему слишком большого вреда. «Это мое поражение, молодой господин. Хорошая работа, Эддингтон вез. Попроси бригаду медиков проверить твое ухо». «Да, большое спасибо. Давай, Сьерра, немедленно начинайте спарринг». С криком Гарона началась вторая дуэль. «Я буду на вашем попечении, молодой мастер Джин». То же самое и с Сьерра Камара. Однако, второй бой закончился не так быстро, как с Эддингтоном. 10 победителей, выбранных Гароном, были отсортированы от самого слабого до самого сильного.